и быстро отвернулся. Однако через какую-нибудь секунду-две справился с собой и вместе с Чернышовым пошел к раненым. Там все еще находились его сестры Стома и Люба, его санитар Трофимов. У сестер были заплаканные глаза, и они поспешно отвели взгляд при виде Сафронова. — У нас тоже потери, — сообщил Сафронов. — Лепик. Стома всхлипнула и убежала в задний тамбур. — Пить, пить, не могу более, — простонал раненый, лежащий у самого входа. Трофимов бросился к нему с поильником, но санитар госпитального взвода упредил его. — Погодь, ему не велено. На-ка, салфеточку пососи. — Ну, сколько же, ну дайте же! Появилась Галина Михайловна, и раненый оборвал стон. Она подошла к нему, положила руку на лоб. — Мы вас подменим, — осторожно предложил Чернышов. — Не нужно, — отказалась Галина Михайловна. — Тогда вот сестричку оставим. У Сафронова язык не повернулся возразить Чернышову. Он кивнул и направился к выходу. Выглянуло солнце. Оно зажгло вершины берез, и они горели радостным светом. Внизу, у корней, у самой земли, все еще стояла ночная сырость, а вверху сиял наступающий день. И это неудержимое наступление ясного июльского дня еще сильнее подчеркивало ночную трагедию. Да... — Да, — рассуждал Сафронов, шагая меж берез, — и день придет, и солнце засверкает. И только они, этот майор, Настенька, мой Лепик, уже не увидит этого. Сафронов медленно шел, посматривая по сторонам, и все березы казались ему сестричками в белых халатах. На одной из них он заметил глубокую царапину, след пули, и не удержался, подошел, приложил руку к прохладной коре. «И тебя не пощадило», — произнес он чуть слышно, и погладил березу, как живую, как погладил бы сейчас Настеньку, если бы она могла встать и очутиться рядом с ним. Глава 33. Отзвучали короткие речи, отгремели прощальные залпы, и тотчас над лесом поднялись и надсадно закаркали вороны. Откуда они появились? Как учуяли горе? Раздумывать и задумываться не было времени. Послышались отрывистые приказания начальника штаба и громкая общая команда «По машинам!». Медсанбат уже свернулся и находился в походном состоянии. Лишь одна палатка сиротливо торчала на опустевшей площадке. Снова госпитальный взвод задерживался со своими нетранспортабельными в ожидании ППГ. С ним осталась и Люба, послушно принявшая новую роль. Сафронов не мог вызволить ее обратно, хотя не представлял себе, как они будут работать без нее, без основной сестры. Сейчас Люба и Галина Михайловна стояли у палатки, ожидая, когда тронутся машины. Галина Михайловна так постарела за одни сутки, что казалось, это не она, а ее старшая сестра. А Галины Михайловны уже нет и никогда больше не будет. Отъезжали без особого шума, без громких разговоров, без обычных песен. Просто завели моторы, забрались кто как мог на перегруженные машины, и поехали. Какая-то сила заставила Сафронова еще раз взглянуть на одинокую палатку, на двух женщин в белых халатах. И еще раз, когда они выехали на проселочную дорогу, оглянуться на этот лес, в котором они прожили несколько тревожных дней. Чем дальше они отъезжали, тем больше сливался этот лес с ближайшими лесами и перелесками, и вскоре его уже нельзя было узнать, и отличить.